«Госпожа, может быть, вы мне все-таки объясните то, что сейчас происходит?» Глава великой семьи Фаргет внимательно посмотрела на свою младшую дочь, которая устала, потирая глаза, тяжело вздохнула, когда прозвучал этот вполне ожидаемый ею вопрос. «Вы настояли, чтобы моя внучка отправилась в этот анклав на территории Черного леса?» «Мы сделали это, как вы и просили. Однако этот разумный не захотел становиться консортом в нашей семье. Он воспротивился такому решению вопроса о нашем союзе. Более того, он теперь настаивает на том, чтобы моя внучка вошла в его семью младшей женой. Вы считаете, что это нормально? Мы представители великой семьи Фаргет. Мы не можем так поступить со своими правилами и нравами. Это прямое оскорбление». «Прямое оскорбление сейчас — это то, что вы говорите мне, матушка!» Медленно повернувшись к ней, верховная жрица Черного храма внимательно посмотрела на женщину, которая уже буквально не находила себе места от беспокойства из-за всей этой возникшей в последнее время ситуации. «Вы что же думаете, что богиня Лос не предусмотрела такого развития событий? Или вы так плохо понимаете слова «в любом случае любым способом»? Нам было приказано сделать так, чтобы этот разумный стал консортом или членом нашей семьи. В любом случае. Это было дословно. И вы сами слышали эти слова нашей покровительницы. Может быть, вы что-то не поняли? Или какие-то из слов госпожи подразумевают двойное трактование? Ну так скажите мне, я обязательно поясню вам это. Этот разумный интересует нашу богиню. Она сказала, что именно благодаря содействию с его стороны, а также и помощи от этого разумного, мы можем получить возможность весьма неприятно удивить всех наших врагов. Мы разобрались с гномами, с их големами, и эти разумные сейчас ничего поделать в принципе не могут. Мы для них оказались серьезной проблемой. А почему? Основной упор гномы делали именно на големов. И что теперь? У нас имеется аж 4 голема. Одного из големов этот разумный сделал полностью самостоятельно. Да только за такую помощь мы вообще-то были бы рады, если бы он наших дочерей взял бы в услужение. По той причине, что он нам нужен. Однако вы забываете об этом. Судя по всему, вы также забываете не только о таких вещах, но и о том, во что все это нам действительно могло обойтись, если бы мы обходились своими силами. Наша богиня ничего не делает просто так. И ни о чем просто так не говорит. Вы хотите нарушить ее волю? Пока что я разговариваю с вами как дочь. Но когда я заговорю как верховная жрица Черного храма и как голос богини-покровительницы, все будет куда хуже. Для вас и для семьи Фаргет. Вы хотя бы это понимаете? Да я все понимаю. Доченька... Буквально сразу же после ее слов выдохнула пожилая дроу, практически мгновенно посмотрев лет на 50. «Ну и ты меня пойми. Он собирается жениться на какой-то там высокородной дворянке из людей, а наша дочь будет кем-то вроде младшей наложницы. Как же так?» «Матушка, младшая не значит нелюбимая», — криво усмехнулась в ответ Осаритя, Неофаргет, глубокомысленно постучав острым черным ногтем по столу, за которым они сейчас сидели. «Если Шариса не дура, то сделает все, чтобы стать для него именно любимой женой. А то, что она будет младше, это еще не показатель. К тому же его понять можно. Чем мы можем ему помочь на таком расстоянии?» «По сути, ничем. Да, наши бойцы хороши, наши маги тьмы тоже превосходны. Но только в подземельях. На поверхности этого мира они достаточно слабы и уязвимы. Бойцы. Может быть и нет. Но там война идет, когда сражение развивается 1000 на 1000. А у нас бойцы по большей части одиночки. Поэтому там немного другое отношение к этому вопросу. И ему нужны союзники. И это вполне объяснимо. То, что он взял союзниками представителей своего вида, тоже понятно. К тому же подобные взаимоотношения в их семье позволят даже нам получить определенные льготы при торговле на территории того же королевства Муран. Ты об этом, мама, тоже не забывай. А как он с гномами обошелся на своих землях, ты не забыла? Это был просто высший класс. Нам сейчас надо узнать все возможное о том, как он сумел разрушить две крепости гномов. Причем сделала все это так, буквально по щелчку пальцев. «Да что тут думать?» — задумчиво проворчала пожилая женщина, медленно пожав плечами. Внучка говорила о том, что это, скорее всего, именно земной элементаль поработал. Вот и все. «Ты сама понимаешь, что только что сказала?» Резко наклонилась вперед верховная жрица, заставив собственную мать вздрогнуть от этого движения. «Если этот разумный может управлять земным элементалем, то он нам тем более нужен. Нам нужны эти знания. Они никогда не должны попасть в руки наших врагов. Ты хотя бы понимаешь, что это существо, рожденное в стихии земли, может натворить в подземельях? Поэтому эти знания должны попасть только к нам и не к кому-то еще. Именно поэтому богиня Лоси сказала, что он должен стать нашим любым способом. Любым, мама! К тому же не забывай еще и о том, что мы получаем от него огромное количество ресурсов, которые помогают не только нам, но и богине. Ты вообще чувствуешь то, сколько благословения мы получили от нее за последнее время? Ты думаешь, что это все было просто так? Нет, конечно же. Все эти ресурсы, что мы приносим ей в дар, дают ей новую силу. И именно так она становится сильнее. А становясь сильнее, она лучше помогает нам. То есть, как ни крути, мы в выигрыше. Да. Тебе пришлось признать, что одной из твоих внучек пришлось уйти на поверхность в этот анклав и взять его под свой контроль. Но теперь наша семья полностью контролирует поставки и гномьего дерева, и королевского Мелорна на территории нашего государства. А если все пойдет правильно, то она полностью будет контролировать вообще все эти поставки. Кому угодно. Ты хотя бы представляешь себе то, какая это сила? Уже сейчас все остальные главы великих семей вынуждены с тобой считаться. Они вынуждены идти к тебе на поклон и признавать твою силу. Ты же все так же продолжаешь ворчать и возмущаться, видимо, даже не думая о том, что в данном случае именно ты становишься для них всех авторитетом. Именно наша семья постепенно подгребает под себя власть. Все эти ресурсы именно через вас идут в наше государство. У кого еще есть сердца жизни? У вас. Ну и у храма. Но про храм пока что никто особо не знает. Поэтому уже стоит задуматься. Ты же продолжаешь искать какие-то причины, чтобы оспорить решение богини. Мама! Ты очень сильно рискуешь. Не стоит так поступать. Ты понимаешь, что после подобного даже я не смогу тебе помочь. А что касается остальных, так они с удовольствием вцепятся в возможность избавиться от тебя и лишить тебя власти. Ты это хотя бы понимаешь? Если ты сделаешь такую ошибку, то мы банально погибнем, как семья. Мне придется отказаться от поддержки в вашу пользу, особенно когда речь зайдет о подобном упущении с твоей стороны. О том, что ты решила оспорить слово богини. Это вообще недопустимо. Не делай таких глупостей, мама. Лучше расскажи мне о том, когда мы получим новые порции королевского Мелорна. Богиня Лос уже интересовалась этим. Тяжело вздохнув, глава великой семьи Фаргет была вынуждена переключить свое внимание на этот вопрос, так как и сама понимала, что в данном случае все это не шутки. Все эти ресурсы были нужны богине-покровительнице их народа, да и им самим тоже. Тем более, что в последнее время те же маги тьмы уже распробовали жезлы из гномьего дерева и предпочитали иметь с собой пару-тройку артефактов из этих материалов, чтобы в случае необходимости менять их по мере истощения их накопителей. Ведь у них тоже имелись различные накопители магической энергии, которые эти разумные использовали для своих целей. К сожалению, сама Верховная Жрица сейчас ничем не могла помочь матери. Особенно в этом вопросе, который так бередил душу старой дроу. Этот вопрос нельзя было оспаривать. Тем более, что в последний раз, когда богиня-покровительница общалась с Верховной Жрицей, она снова напомнила о том факте, что с этим разумным надо быть настороже. И у Верховной Жрицы даже создалось впечатление, что богиня Лос о чем-то не договаривает. О чем-то довольно странном. Историю о том, как этот разумный победил костяного дракона Лича, она уже прекрасно слышала и знала даже в некоторых подробностях. Ну а что тут можно сказать? Те самые дроу, которые находились в столице королевства Муран, постарались собрать всю возможную информацию. А красивая женщина, особенно когда знает, как пользоваться этой красотой, может добиться многого и узнать многое. Так что подробности им были известны от тех, кто там участвовал. Судя по всему, этот молодой разумный владел достаточно могущественными артефактами древних, которые могли быть опасны даже для их богини-покровительницы. Поэтому нужно было предусмотреть возможность подобного конфликта заранее. Еще неизвестно, чем все это могло бы в один прекрасный момент закончиться. Лучше уж позаботиться о таких вещах. И предусмотреть возможности возникновения проблем. Будут они или нет. Ассаритея Неофаргит не знала, да и знать особо не хотела. Она в первую очередь понимала, что сложность всей этой ситуации как раз и заключается в том, что им приходится лавировать между собственными обычаями и нравами и интересами того разумного, который нужен их богине-покровительнице. Для чего, ей пока что было не совсем ясно. Может быть, весь секрет и был как раз именно в том, чтобы этот разумный передал все свои тайны их народу. Вполне может быть. Лучше уже этот вопрос также предусмотреть и побеспокоиться о возможных сложностях. Будут ли они на самом деле, сейчас неизвестно. Однако сама богиня Лос проявляла интерес к нему. Значит, им уже сейчас следует быть настороже. Именно поэтому верховная жрица Черного храма сейчас и уговаривала собственную мать не спешить с обвинениями кого-либо в том, что они нарушают древние законы и обычаи их народа. Так что этот вопрос придется со временем все равно решить. Но аккуратнее, мягче. И когда ее мать все же ушла, верховная жрица снова тяжело вздохнула. Только вчера ей пришлось выдержать тяжелый разговор с представителями глав других великих семей. Тем тоже не понравился сам факт того, что представительница великой семьи вообще может войти в чужую семью. Пришлось тоже объяснять. Тоже пришлось лавировать. Единственное, что спасало верховную жрицу, так это именно то, что слова богини слышали все они. Просто они сейчас пытались интерпретировать все по-своему. Вот как можно понять фразу «любой ценой или любым способом»? По мнению самой верховной жрицы, тут и так все ясно. Неважно как и неважно в каком положении, но они должны внедрить своего агента в окружение этого разумного. Все. Эти же умники пытаются что-то фантазировать, какие-то дипломатические ходы придумывать. Вот как можно заставить разумного, который живет себе в свое удовольствие в собственном довольно большом замке, на собственных землях, все бросить и отправиться к ним в подземелье, фактически в рабство? Зачем ему это нужно? Добровольно он на это никогда не пойдет. Но богиня же сказала, что она хочет видеть его добровольно, вставшим перед ее алтарем. То есть принуждать его ни к чему нельзя. Кто бы знал, сколько раз за последние дни она повторяла именно эти слова. «Добровольно и любой ценой». Ей уже казалось, что в скором времени она даже во сне начнет об этом говорить. Оставалось только рассчитывать на то, что ситуация в конце концов нормализуется, и все поймут, чего именно пытается добиться и госпожа. Но на это нужно время. То самое время, которое сейчас есть у всего народа дроу. Ведь именно благодаря всему этому они и получили возможность действовать эффективно. Действовать на благо своему народу, на благо своей госпожи, которая не забывала про них. Именно Лос давала им путь в темноте, в полной тьме. Но они шли. Шли вперед, туда, где и ждало их будущее. И теперь даже сама Ассаритея Неофаргит видела, что будущее это будет прекрасно. И, по крайней мере, хотя бы это ее радовало. И даже помогало бороться с этими разумными, которые по своей сути пока еще не понимают ее чаяний. Ее и богини-покровительницы. Но они поймут рано или поздно. И тогда они сами придут извиняться. А она, как истинная верховная жрица Черного храма и поводырь своего народа, простит их. Простит, как прощала всегда, и снова укажет им путь во тьме. Но если эта тьма будет вести их к будущему, то дроу пойдут на это. Они всегда идут. Не всегда, конечно, этот путь легок. Ну, а что тут поделаешь? путь тьмы всегда был тяжелым, особенно для целого народа.